На ней бюст маршала Жукова в его родной деревне Стрелковка, установленный там еще при жизни Георгия Константиновича, как полагалось в советскую эпоху для всех дважды героев Советского Союза. На цоколе скульптуры, едва заметном среди зарослей лебеды и бурьяна, сидят, как на заваленке, несколько деревенских мужиков и с ними сам Жуков в тенниске, в старых башмаках. И щемит мне сердце. Говорит мне эта фотография о судьбе моего народа, от малого до великого, от славы, победы до лебеды. Господи, думаешь, Господи, а больше и подумать нечего. Как-то, будучи в Польше, я попал на американскую картину «12 проклятых» или «12 паршивых», что-то в этом роде. История 12 американских солдат, выполняющих смертельно опасное задание. Картина — середнячок по художественным меркам. А зал был полон, потому что не такую уж свежую конфетку ловко завернули в очень яркую бумажку. И вот смотрит публика и удивляется. Какие бравые парни эти солдаты! А несколько лет назад я видел в Париже тоже американскую картину «Генерал Паттон». Опять все лихо. Складно и победно. Характер острый, сюжет закрученный. И как-то мне стало обидно. А где же русский-то солдат, который проявлял на войне немыслимые чудеса храбрости, лихости и мужества? Где же художественные фильмы о Жукове, о Рокоссовском, о Черняховском, о Коневе? Почему мало вот таких наших картин на мировом экране? Не сомневаюсь, что картину «Генерал Жуков» приняли бы с не менее захватывающим интересом в Париже, Лондоне, Вене, чем генерала Паттона. Я же своими глазами видел, как самозабвенно смотрели освобождение в Индии, Непале, Йемене, Австрии, везде, где мне пришлось побывать с этим фильмом. Одно время появилось несколько первоклассных документальных картин о войне, Великая Отечественная, «Зима и весна 45-го», «Всего дороже» и другие. Но нужны и художественные фильмы, сделанные с такой же мерой правды и достоверности, а их о войне становится все меньше. Зато мельтешат на экранах выдуманные полулюди-полумонстры, заливая все вокруг кровью ради спасения мира от мифических опасностей. А как же настоящие герои, которые действительно спасли мир от тотального ужаса и уничтожения? Я был на премьере «Освобождения» в Вене в канун уже давнего празднования Дня Победы. И тогда меня больно затронула одна встреча. К памятнику советскому солдату представители нашего посольства возлагали венки. Вокруг стояли полицейские, а мимо шла группа 17-18-летних ребят. «Что здесь?» — спрашивают они полицейских. «Сегодня день освобождения Вены». «От кого?» «От немцев. Война была у русских с немцами». «Первый раз слышим», — пожали парни плечами и ушли. «Не мы виноваты в этом, но мы должны делать такие картины о войне, чтобы их смотрели во всем мире. Борьба, а борьба идей идет всегда, требует все новых и новых бойцов на экране. Мы зачастую не очень серьезно относимся к этому. Но не должен мир спасенный забывать Сережек и Витек с Маховых и Малых Бронных. И генерала Жукова он не имеет права забывать, потому что самую кровавую долю войны с Гитлером вынес на себе советский солдат. Ради справедливости, ради памяти тех миллионов, что с войны лежат по погостам Европы, мы должны быть расторопнее в этом вопросе, чем ретивые и оборотистые иноземцы. А если пока не получается, то не грех у них же и поучиться киномастерству. Присущая Георгию Константиновичу работоспособность, трезвость суждений и уверенность в огромном потенциале нашей армии, в том числе некичливое желание учиться у противника, это лучшие черты русского народа. Потому в России так любят Жукова, который сам высшее проявление лучших народных свойств. Тебя, как первую любовь, Россия, сердце не забудет. И эта любовь должна быть выражена через художественное произведение не один, не два и не три раза. Мои попытки сыграть маршала Жукова теперь уже в прошлом. Они были первыми, но, уверен, не станут последними. Еще много раз, обращаясь к военному лихолетию, Артисты будут рассказывать о великом русском полководце,